Было попросту он сам. Может, он уже умер? Его «я», может, уже исчезло? Но что же осталось? Потому что, несомненно, что-то осталось, что-то продолжало существовать. Но что? И тут он понял. Как же все просто. Оставалось все остальное. Все, что не было он. Все, чего он не замечал прежде и во что вглядывался сейчас со страстью любовника. Он же всегда мог это видеть. И если бы помнил о смерти, придающей протяженность жизни, он смертен, а значит, он ничто. А раз он ничто, значит, все, что вокруг него, до краев наполняется бытием, и это бытие излучает свет. Любовь, которую надо хранить, покуда существуешь, любовь сущностью своей, сходная со смертью. Он видел свет, и чем сильнее, ярче свет становился, тем яснее он понимал: со смертью я. Мир автоматически становится предметом совершенной любви. Уцепившись за словосочетание «совершенно автоматически», он бормотал его про себя, как заклинание. Что-то творилось под его правой ногой, и она как будто помимо его воли выпрямилась. Покачивая корпусом, выбрасывая руки, он пытался вытащить ногу. Но лишенные опоры руки вязли в болоте. Он перестал раскачиваться и поднес измазанные грязью ладони к лицу. Уже почти по пояс погрузился в трясину и тонул все быстрее. Наступила предсмертная паника. Вскрикнул несколько раз, сначала тихо, а потом завыл. Душераздирающе, отчаянно. Но это не было криком о помощи. Он уже понял, что никто не поможет. Эхо вернулось к нему. Он закричал снова, истошно, как гибнущее животное. И снова прилетело эхо. И вдруг сознание вернулось к нему. То самое сознание, то самое «я», которое как будто навсегда покинуло его. Он вдруг понял, что с ним происходит. Увидел на небе первые проблески рассвета. И ему до слез захотелось жить. Но отзовитесь же, хоть кто-нибудь, на помощь, помогите! «Что есть мочи?» — закричал он. И в ответ издалека донесся крик. Несомненно, человеческий голос. Эффингам продолжал кричать. Света прибавилось ненамного, но вполне хватило, чтобы он смог разглядеть свое тело, различить свои руки и кое-как оглядеться вокруг. Он кричал, и тот, другой, откликался в ответ, но по-прежнему никого не было видно. Наступило молчание, и тут прозвучало совсем близко: «Мистер Купер!» Это был голос Денниса Ноулана. «Деннис!» — выкрикнул Эффингам. Какое прекрасное! Прекраснейшее из слов! Деннис! Деннис! Деннис! Слезы брызнули у него из глаз. Прежнее грешное «я» вновь вернулось к нему. Будет жить! «Завязли, сэр!»